Матерь Агни-йоги. Мы видим и знаем. Только синтетическое сознание может охватить происходящее на планете и понять направление. Этот планетный момент надо вдвинуть в спираль эволюции и понять его в неотрывной связи с подъемом этой спирали. И уже не в разрезе текущих лет, но веков, тысячелетий и даже больше. Бессмысленна будет жизнь человека, если считать, что со смертью тела кончается все. Только бессмертие духа дает смысл и существованию человечества, и течению эволюции. Говорится о вечности материи и вечности жизни, много говорится в современной науке, но почему не делается дальнейших выводов, если сам человек есть продукт комбинации материи и жизни? Сама материя и жизнь вечны, но как же может быть смертен человек, который является их производным? Материя не ограничена областью, уже изученной человеком. Также жизнь, и все формы далеко еще недоступны науке. Можно и нужно искать, но не ограничивать себя отрицаниями или невежественными предвзятыми суждениями. Науке открыто теперь то, что религия оказалась не под силу. Цель обеих одна – постичь окружающий мир и его тайны.